проживая мгновенья через сотни лет, вырастаем в пыли своих надежд, оставляя поколениям горький след. И в памяти лица близких нам людей, праздник красных флагов, звон и смех детей, все исчезло, остались слезы средь камней. Растворяя осколки грез, мы вспомним вдруг облом. Тень ошибки из детских грез. Болтаем о глупо, если честно. Я рискну и стану ближе. Твои запахи смущают, их названия не знаю. Я вообще тебя не знаю. Ты меня впервые видишь. Я заранее прощаю и напротив ненавидишь. Поболтаем об иронии. Расскажи мне про Австралию. Мне безумно интересно. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода. Все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью как метра. Полетение, выхода не. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах. Словно это было в похмелье. Через мои песни идут и идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью как метра. Полетение, выхода нет. Сколько лет пройдет, все о том же. Гудеть проводам, все того же ждать самолетом. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать чью-то тетрадь кровью как нет.